ничего не делали. Война. Лейла подняла к нему лицо. Щека у него кровоточила. Поэтому нас и выпроводили из лагеря. Знали о налете. Хамид ничего не ответил. Какая глупость! Вдруг рассердилась Лейла. Сосредоточить на дороге столько грузовиков. Из нас ведь просто мишень сделали. Хамид молча смотрел на нее. Неужели нас для этого обучали? Чтобы подставлять себя под пули, словно овцы безмозглые. «Все окажется совсем не так, как в сегодняшней вечерней сводке радио новостей», — сказал Хамид. «Думаю, сообщат, что мы героически сбили не менее 6 израильских истребителей». «О чем ты говоришь?» — Лейла была потрясена. «Ты что, с ума сошел? Мы не сделали ни одного выстрела», — он говорил спокойно. «Верно, но 100 миллионов арабов этого не видели. Евреи — это настоящие звери. Мы ведь были совершенно беззащитны. Судя по вчерашнему сообщению, мы одержали большую победу. Взорвали в Тель-Авиве школьный автобус, уничтожили 30 детей. Думаю, таким образом они показали, что им это не понравилось. Братство правильно учит. Единственный способ остановить их — это уничтожить. Он внимательно посмотрел на нее, достал из кармана сигарету и закурил. Медленно выпустил из ноздрей дым и только тогда сказал: «Пошли, малышка, хватит об этом. Здесь нам делать больше нечего, а впереди долгий путь. Надо бы похоронить тела». Он обнял ее за плечи и повернул. По развалинам бродили оставшиеся в живых. «Они сейчас ищут, чем бы поживиться. Потом будут драться, пытаясь поделить богатство. А потом начнут драку за тебя. Ты теперь здесь единственная женщина». Онемев от ужаса, Лейла смотрела на него. «Не думаю, чтобы твое желание доставить радость своим братьям по оружию распространялось на 20-30 человек одновременно». «Почему ты думаешь, что они не бросятся за нами в погоню?» Он наклонился и поднял что-то с земли. Только тут она заметила у него в руках автомат, а за поясом — револьвер. «Ты этого ожидал?» — он пожал плечами. «Я ведь тебе уже говорил, я профессионал. Все время держал оружие под скамьей, а когда прыгал с грузовика, захватил с собой. И потом предчувствие было. Помнишь, сказал тебе, 13 — несчастное число». Глава 9. Байдер с удовлетворением наблюдал за Джорданой. Он принял верное решение. Джордана установила то самое равновесие, которого он добивался. В этот момент она прощалась с супругами Хатчинсон. Она произвела более чем благоприятное впечатление на жен, что наверняка склонит на его сторону мужей банкиров. Теперь они будут играть за одну команду. Сыграла, конечно, свою положительную роль и его предложение о разделе прибыли. 15%, которые должны распределяться между служащими в соответствии с наличием акций, не будут большой потерей. У человечества есть одна объединяющая черта – жадность. К нему подошел Джо Хатчинсон. «Очень рад встрече», — сказал он дружелюбным тоном с мягким калифорнийским выговором. «Всегда приятно обнаружить, что человек, с которым предстоит сотрудничать, придерживается тех же взглядов». «Мне тоже чрезвычайно приятно, друг мой», — сказал Байдер. «И девочки, кажется, подружились». Хатчинсон оглянулся на жену. «Ваша очаровательная половина пригласила мою Долли в гости на юг Франции следующим летом». «Прекрасно», — с улыбкой.